Французский представитель, перед тем, как аудиенция закончилась, шепнул Власову, что никогда прежде абиссинцы не устраивали никому из европейцев подобного приема. В его голосе проступила обида. Французы были в Африке уже не первое десятилетие, но за все это время им не удалось добиться такого результата, какого достигли русские лишь одним своим появлением. Ничего странного тут не было. Французы искали выгоду в африканских территориях, а русские таких целей не преследовали. Совершенно бескорыстно прислали в Абиссинию отряд Красного Креста, когда шла война с итальянцами. И этот отряд тут так и остался, основав в Адис-Абебе больницу, в которую, как поговаривали, выстраивались огромные очереди. Среди абиссинцев прошел слух, что русские волшебники не могут поднять на ноги даже мертвого. Однажды будто бы и вправду принесли в больницу носилки с мертвецом. Родственники просили русских врачей вернуть его к жизни. «Надо завтра же утром посетить больницу», — подумал Власов. Он улыбнулся своим мыслям. Но наутро к Власову пришел Булатович. Не приди он, посол сам бы пустился на его поиски. Они сидели в посольской палатке и пили ароматный кофе, который принес один из представленных к миссии абиссинских слуг. Будь это в Персии, Власов не стал бы давать волю словам в присутствии слуги, тот вполне мог оказаться шпион. Но здесь он убедился в искренности чувств абиссинцев. Эгус сказал Власову, что видит европейцев насквозь, без труда заглядывая их мысли. А там лишь одно, как бы прибрать к рукам его владения. И только у русских таких мыслей нет. Он посетовал, что далеко не все его командиры умеют обращаться с картами, не знают европейских названий тех или иных мест. И, дай бог, опять случится тот же обман, когда Абиссиния подписывала мирное соглашение с Италией. «Я надеюсь на вашу помощь», — сказал Негус Власов. «Сделаю все, что в моих силах», — ответил посол. Негус говорил послу, что между абиссинцами и русскими есть некая общность, и речь шла не только о том, что оба народа православные христиане. Вовсе не об этом. Если другие страны, подчиняя себе чужие земли, либо полностью искореняли туземцев, как случилось в Южной и Северной Америке, либо превращали их в рабов, как это происходило повсеместно в Африке, то Абиссиния и Россия, постепенно расширяясь, сохраняли самобытность всех племен, народов и народностей, которые входили в ее состав. Они становились единым целым, равными среди равных. «Все, что завоевано мечом, когда-нибудь да будет потеряно», — сказал Нинлик, «а все, что получено добровольно, останется». Негус, не зная того, почти слово в слово повторил то, что по преданию говорил Александр Невский, разбив рыцарей Тевтонского ордена в ледовом побоище. За ночь Власов отдохнул и чувствовал себя гораздо лучше, чем накануне. Вот Булатовичу слова давались с трудом. Было видно, что он никак не может отойти от долгого перехода. Власову приходилось буквально выуживать у него подробности путешествия. Нехотя тот начал рассказывать, что его мучил ревматизм в ногах. Болезнь эта особенно давала себя знать на горных перевалах. Она была такой сильной, что случались дни, когда без чужой помощи Булатович не мог сесть в седло. Но его верные галасы выходили из строя один с другим. Они буквально вываливались из седел от усталости, а потому что не могли подняться и валялись на земле. Булатович был вынужден оставить на дороге половину своих людей, отправив их обратно в Адис-Абебу. В результате границ с империей дервишей он достиг сильно поредевшим отрядом. «Али, железный», — сказал он в задумчивости, — «этот переход никак не повлиял на его состояние. Надеюсь, что он же добрался до Омдурмана. Махдисты любят украшать ворота этого города отрубленными головами своих врагов. Но я и сам поверил, что Али махдист. Он — часть плана. Что еще должно произойти? Я должен дать команду перегрузить оружие, которое мы везли на ласточке, на другой корабль. А тот должен доставить оружие к побережью в районе Суакина. Там, надеюсь, будут ждать махдисты, которых приведет к этому месту Али. Сложно. Вы уже дали эту команду? Я послал одного из казаков в Джибути. Он должен сообщить на корабль условный сигнал. Сам казак ничего не знает. Хорошо, если и Негус об этой затее ничего не узнает. Ему не понравится, что русские снабжают оружием его врагов. Он должен понимать, что сейчас махдисты — это буфер, отделяющий его от британцев. Если британцы разобьют махдистов, то после этого они примутся за Абиссинию. Прежде они примутся за французов у истоков Белого Нила, только потом за Абиссинию. Негус хочет тоже достичь истоков Белого Нила, занять его правый берег, пока тот никому еще не принадлежит. У Менелика в последнее время почти каждый день проходили совещания военачальников. Объявлена частичная мобилизация. К истокам Белого Нила он отправил отряд Дадьязмача Тасамы. С ним пошла французская экспедиция, которая также намеревалась добраться до Белого Нила, потом перейти на левый берег и водрузить там французский флаг. По соглашению между Абиссинией, Британией и Францией, правый берег достанется абиссинцам, а левый — тем, кто до него дойдет первым. Старатели в Южной Африке также хотят быстрее застолбить участок, потенциально богатый алмазами и золотом. Белому Нилу идет Маршан из Конго, Макдональд из Уганды, Китченер из Каира, Боншан из Адис-Абебы. Вот будет неразбериха, если все они встретятся в одной точке и начнут выяснять, кто первым водрузил знамя на левом берегу Белого Нила. Планировалось, что Тасама станет губернатором присоединенных на юго-западе земель. Но вот уже несколько недель от этого отряда нет вестей. Это очень беспокоит Негус. Он не знает, что могло случиться с отрядом. Возможно, тот разбит местными племенами. Но об этом тоже нет никаких сведений, — пояснил Булатович ситуацию. — Я заметил, что его что-то мучает, — сказал Ласов. — Наш визит отвлек его от этих мыслей. Мы как-то можем ему помочь? — Да. Он верит, что русские приносят ему удачу. Поэтому он предложил мне сопровождать отряд Тасамы. Но я не смог, потому что должен был встретить вас и сопровождать границы Мали. Власову показалось, что в словах Булатовича был упрек. Он почувствовал свою вину в том, что от дядь Змача-то сама нет никаких вестей. Он пошлет к истокам Белого Нила новый отряд, уже назначен его командир. Это раз Вальде Георгис. Волотович замолчал, но фраза была недосказана. Вы пойдете с ним? Если смогу. Я тоже пошел бы с этим отрядом, сказал Власов. Хоть так бы я смог отблагодарить Негус за его гостеприимство. Но я не могу покидать столицу. Этими словами посол разрешил Булатовичу сопровождать абиссинскую армию. Я прикован к миссии, как каторжник на галере к своему веслу. — Конечно, — кивнул Булатович. — Когда он собирается послать к Белому Нилу свою армию? — Как можно быстрее. Он опасается, что британцы разобьют махдистов. Корпус Китченера дойдет до Белого Нила. А там его встретит лишь экспедиционный отряд капитана Маршана. Негус уверяет, что тогда британцы захватят и левый берег, и правый. Знаете, я заметил, что Негус отлично разбирается в мировой политике. Французы не афишировали экспедицию Маршана, но о ее целях знают абсолютно все. Неужели Негус хочет стать армией на правом берегу Белого Нила и в том случае, если между французами и британцами начнутся боевые действия, прийти на помощь французам? Не совсем. Он точно не хочет пускать британцев на правый берег. Но, возможно, он поддержит французов, если выяснится, что первыми до левого берега дошли они, а британцы хотят их оттуда прогнать. Мне стоило больших трудов уговорить его сделать это. Все-таки я тоже имел некоторые инструкции от нашего общего руководства. Общий руководитель у них был один — император Николай II. Власов понимал, что речь идет о большой войне, потому что, согласно договору о сотрудничестве, Россия должна будет поддержать Францию. Поддерживая французов, абиссинцы поддерживают Россию. Большая война. Он догадывался о том, что события примут именно такой оборот, но как дипломат все-таки был призван решать проблемы мирным путем. Вместе с тем он понимал, что когда-нибудь большая игра, которую вели Россия и Британия на протяжении почти всего уходящего века, вновь перерастет в войну. Сейчас ситуация была куда более благоприятной России, чем в пору Крымской и Балканской кампании. чтобы Франция была непоколебима в решении оставить за собой право распоряжаться истоками Белого Нила. Рядом должна стоять союзническая армия. Абиссинцы должны были как можно быстрее дойти до правого берега. — Я уверен, что Некус еще посвятит вас в свои планы, — сказал Блатович. — Вчера он не хотел этого говорить. Сегодня вечером он вновь пригласит вас в свой дворец, тогда, видимо, и расскажет обо всем. — Хорошо, что это не будет для меня неожиданностью. Я успею все обдумать. Полагаю, что командир моего конвоя не сможет усидеть в Адис-Абебе, узнав, какие события грядут. А тоже попросится в армию Негуса, — сказал Власов. Конечно, это будет нарушением нашего пока еще нейтралитета с Британией. — Не отговаривайте его, если он так решит, — сказал Блатович. — Я слышал о том, как Артамонов ездил в султанат Эрейхаты. — Хорошо, — сказал Власов. Нам остается все же надеяться, что махдисты с помощью нашего оружия разобьют британцев под Омдурманом. Перед шалашом, в котором расположилась больница, толпились солдаты. Поначалу Власов подумал, что случилось что-то скверное с кем-то из военачальников, но, заметив, что здесь сплошь гвардейца Менелика, испугался, что худое произошло с Негусом, и ускорил шаг. Сердце его заколотилось. Появились нехорошие мысли о том, что если Негус, не дай бог, умрет, то не факт, что его наследник будет искать столь же тесной дружбы с Россией. Британцы — это мастера интриг, могли подослать ко дворцу Негуса шпионов, который подсыпал в еду или питье Менелика отраву. Власов похолодел от этой догадки. Солдаты, завидев его, начали расступаться, давая ему дорогу. Вглядываясь в их лица, Власов не заметил ни тревоги, ни какой-то озабоченности за жизнь Негуса, а только любопытство, причин которого посол совсем не понимал. Вероятно, в эти секунды его лицо было куда как более тревожным, чем лица солдат. Могло создаться впечатление, что желудок его не совладал с угощениями, что подавались во дворце Негуса, и теперь Власов явился просить помощи у своих соотечественников. Протиснувшись к операционному столу, которое окружило несколько врачей, колдуя над распростертым телом, Власов хотел посмотреть в лицо пациенту. Но совсем близко к операционному столу подойти ему не удалось, а лицо закрывала одна из сестер милосердия. Он весь извелся в своих предположениях. И вдруг взгляд его коснулся руки пациента, крепкой и мускулистой, с гладкой кожей, которую еще не начало подсушивать время. Эта рука принадлежала человеку, которому не более 20 лет, а значит, на операционном столе лежал не Негус. Тогда что делали возле больницы эти воины? Они ведь должны сопровождать Негуса. Власов поднял взгляд от операционного стола. Секунду он смотрел на чуть полноватого человека лет 50, единственный из врачей, кожа которого была черной. Тот держал в руках скальпель и готовился по команде главного хирурга сделать надрез. Почувствовав, что на него пялится, человек оторвался от своих дел, коротко взглянул на окружающих, увидел, что его буравит взглядом русский посол, подмигнул, потом последовала команда главного врача, и этот человек опытной рукой провел скальпелем по коже пациента, делая аккуратный надрез. Брызнула кровь, которую тут же начала вытирать салфетками сестра милосердия. В ответ Власов не стал бы мигать Негусу. А это именно он, облаченный в белый халат, стоял над операционным столом. На посла вдруг поразил нервный тик, и глаз его сам собой заморгал. Не хотел Власов, чтобы Менелик увидел его таким, но тот, к счастью, по сторонам больше не глядел, сосредоточившись на ходе операции. Спустя несколько минут, покопавшись в ране, главный врач приказал сестре милосердия зашить рану, а сам посмотрел на Менелика и что-то сказал ему на амхарском. Слов Власов не расслышал, но это была явно похвала. Менелик коротко ответил, после чего и Негус, и врач засмеялись. Смех подхватили воины, находившиеся в шалаше. Смехом ответили им и те, кому места в шалаше не хватило. Они были вынуждены оставаться на улице. Шутки они не расслышали, а может, им уже передали ее. Власов тоже улыбнулся. Ему было интересно, кого же помогал оперировать Менелик. Вряд ли кого-то из своих родственников. скорее простого воина, рука дрогнет не страшно, невелика потеря. Да за Негуса любой из его воинов жизнь, не задумываясь, отдаст. Менелик вполне может совершенствовать мастерство у себя во дворце над кем-нибудь из добровольцев. Если операция пойдет плохо, всегда можно отвезти воина в русскую больницу. Но нет, не таков Менелик, чтобы своими воинами рисковать попусту. Главного врача Власов смог расспросить только когда Негус ушел, забрав с собой большую часть своей гвардии. Нескольких солдат он оставил. Они днем и ночью, сменяя друг друга, находились возле больницы. Болезные приходили к шалашу из всех уголков страны. Порой шли в Адис-Абебу по несколько недель, чтобы их русские врачи осмотрели. Они несли с собой припасы, как для дальнего похода, потом ждали своей очереди, расположившись где-то поблизости от больницы на склонах холмов. Здесь всегда было много людей. Воины Менелика следили за порядком, чтобы никто не шумел, не мешал русским волшебникам, и уж тем более никто не думал пробраться в шалаш раньше своей очереди. Впрочем, главврач, бегло осматривая больных, сам распоряжался, кому помощь его необходима прямо сейчас, а кто может немного подождать. «Негус, если ему время позволяет, всегда на операции приходит», — рассказывал главный врач Власов за чашкой кофе. Они сидели в плетеных креслах перед шалашом. Сложных операций, которые надо было проводить обязательно главному врачу, пока что не предвиделось, и он мог немного отдохнуть. «Мы тут уж третий год. Сперва Негус только посмотреть приходил. Потом книги попросил по медицине. У меня-то их немного. С собой лучше медикаменты вести, чем книги. Не знал же я, что кого-то хирургическому делу обучать придется. Ведь мог бы и задуматься над этим. Книги-то у меня на русском в основном. Некус их с переводчиком изучает. К слову, не один Менелик обучаться готов. Многие. Они же видят, что современная медицина гораздо эффективнее, чем все заклинания колдунов. Некус уж давно у меня ассистирует. Уже больше года. Но, на мой взгляд, еще не готов сам операции проводить. Есть только самые простейшие. Он это видит, говорит, что никогда его руки не будут такими же ловкими, как у меня. Золотую звезду Соломона вручил мне после Адуи. Там работы у нас было много. Власов с удовольствием расспросил врача о сражении под Адуи. Потом о том, кого помогал оперировать Менелик. Оказалось, у одного из Каньязмачи вырезали аппендицит. «Теперь Каньязмач от наверняка фетоурари станет», — предположил главврач. «То есть благодаря операции у него появились перспективы получить повышение из полковников в генерал-майора». «Это потому, что его Негус оперировал?» «Да, по местным законам это практически кровное родство. Повезло парню». «Да за такое повышение, наверное, любой в армии Менелика готов под нож Негуса лечь». «Уверен, что желающих сыщется множество. Но везет немногим, только тем, кто по-настоящему заболел. В случае обмана, если кто-то симулировать станет, Негус может и вовсе разжаловать». Этим же вечером Власов вновь попал во дворец к Негусу. Менелик сказал русскому послу, что тот может приходить сюда в любое время, дня и ночи, по любому вопросу, да и не обязательно по какому-то вопросу. Если Власов просто захочет посидеть в обществе Негуса, тот будет этому только рад. Власов предположил, что это самому Негусу нравится общество русских. И обстановка в зале теперь была менее торжественной, чем накануне. Всего-то несколько десятков воинов. Негус рассказывал Власову о соглашениях, которые Абиссиния заключила с Британией и Францией, о территориальных разделениях, на что Негус мог рассчитывать на юге, востоке и западе. Власов знал о них. Никакой тайны они для русских не являлись, но не прерывал Негус. «Мои западные владения не определены. В договорах нет четких координат, за которые я могу заходить. Просто земли на западе не исследованы. Мы знаем, что там, где лежит страна Моча, куда пошел Дедьязмач та сама, и исчез. А что за ней, знает только Создатель. Британцы, подписывая с нами соглашение, всерьез нас не воспринимали. Во-первых, они полагали, что мы не решимся идти далеко на запад. Во-вторых, думали, что сумеют быстро разделаться с махдистами, но у них не вышло. Генерал Гордон поплатился за это жизнью. А теперь нам надо быстрее застолбить, пока еще не принадлежащие ни французам, ни британцам земли. Еще год и будет поздно. Власов, слушая Негуса, знал, к чему тот ведет. Сейчас предложит принять участие в этой экспедиции. Власову приходилось действовать на свой страх и риск, потому что, отправив он запрос в Санкт-Петербург, требуя инструкций, пройдет не менее 4 месяцев, прежде чем они придут. А то и дольше ждать придется. Да, к тому времени ситуация уж изменится. Инструкции устареют, и надо будет просить новых, которые опять придется ждать несколько месяцев. А когда они придут, тоже устареют. Полагаясь на указания столицы, Власов будет обречен сидеть без дела. Постепенно доверие к нему Негуса будет падать, а одновременно испортится и все впечатление о русских. Такого Власов допустить не мог.